Глава третья. Обратный путь не занял много времени. Те же 2 часа по лесу и 1 час по дороге до телепорта. Мгновение, и вот уже в столице. Пока не слишком поздно, решил зайти в гильдию охотников. Глава гильдии сидел на том же месте, только на этот раз отдавал распоряжение подчиненным, подождав за дверью, пока они утрясут все вопросы, зашел в кабинет. «Добрый день, заказ выполнил». «Выполнил, хорошо, доказательства имеются». «Да, голова Василиска». С этими словами достал голову из инвентаря и предоставил. «Класть на стол не буду, она грязная». «Да я и так вижу, что она мертвая». «Так что не клади». «Меня родные просили передать письмо. Не подскажете, где найти этого охотника?» «Подскажу и даже провожу, если подождешь полчасика». «Подожду». «Хорошо. Кстати, меня зовут Борис из рода Бируля». «Мираж. Дворянским званием не обладаю». «Приятно познакомиться. Посиди пока на кресле. Я закончу отчет, и мы пойдем». Сидеть пришлось 20 минут. Все это время Борис заполнял отчетный лист, выполненный в стиле таблицы. Смотреть за ним было интересно, впрочем, как и за любым человеком, знающим свое дело. Почти все он заполнял по памяти, лишь иногда сверяясь с какими-то отчетами. Что удивительно для мужчины, обладал он красивым почерком даже во время быстрого написания. Закончив, он откинулся на спинку кресла, протер глаза и, чуть отдохнув, поднялся. «Идем?» «Да». Перед выходом из здания мы заглянули к казначею, где за голову Василиска мне отстегнули почти 2500. С учетом затрат на телепорт не так много, но и это неплохо. Затем недолгий путь по улочкам города, и мы оказались в лазарете гильдии. Его зовут Илья, он был ранен во время зачистки села от нежити. Тяпнула за ногу костяная гончая. До убийства Василиска в одиночку ему далеко, но воин хороший. Зайдя в сам лазарет, оказались в просторном длинном коридоре. У входа стояли часовые, чуть дальше располагался пост врачей, а за ним палаты. Палаты двухместные, светлые, с неплохой, почти домашней обстановкой. Сразу видно, что гильдия о своих людях заботится. Зайдя в 17-ю палату, мы увидели Илью. Лежал он на кровати с четко зафиксированной ногой. Разговор начал Борис. «Здравствуй, Илья. Как самочувствие?» «Неплохо. Поправляюсь потихонечку. Через месяц, как говорят врачи, смогу встать в строй. А кто с вами?» «О, это доктор. Лучший доктор из тех, что ты видел. И давно доктора ходят с 2 мечами за спиной». «Так это же хирург». Борис расстелил предварительно взятый на посту халат на полу у кровати и, кивнув мне, сказал: «Выкладывай». Долго меня просить не надо, и легким движением руки я водрузил голову Василиска перед Ильей. Пролетевший коктейль эмоций на лице парня выдавал все его чувства. Радость от свершившейся мести, грусть по дому, удивление от свершения казалось несбыточной цели. «Спасибо». Было видно, что он ушел в себя и хочет побыть один. Это понял и Борис, глазами показав на дверь, кивнув ему в знак согласия, я подошел к Илье. «Илья, твои родные со мной передали письма. Вот, возьми и извини. Мне надо идти». Передав письма парню, принявшего их с трепетом и благодарностью, мы вышли из палаты. Врут те, кто говорят, мужчины не плачут. Плачут, но не ревут навзрыд по пустякам, а плачут, вымывая боль из сердца. Вот и на щеках Ильи при нашем уходе блестели 2 безупречные дорожки от слез. «Вот мы и сделали с тобой доброе дело. Спасибо, Мираж. Пусть я знаю Илью не так давно, но уже проникся, как к брату». «Не стоит благодарности, это просто работа». «Тебе не идет маска бездушного исполнителя. Я видел, какими глазами ты смотрел на него, пусть я и молод. Но должность обязывает меня к многим знаниям и умениям. Одно из них — понимать людей. Тогда я просто не нахожу слов для ответа». «Это ближе к истине». «Как будет возможность, заходи. И за делом, и просто пообщаться. Есть в тебе какая-то жилка. Трудно описуемо, но ближе всего определение — настоящий человек». «Хорошо, Борис, мне тоже приятно находиться в твоей компании. Как-нибудь загляну, сыграем в шахматы». «По рукам. Смотри, не забудь свое обещание. Шахматы я люблю». «Это, скорее всего, после турнира». Простившись с Борисом, отправился в гостиницу отдохнуть. Завтра братья-гномы будут ковать клинки. Очень интересно посмотреть за этим. Утром даже не стал завтракать. Гномы — ранние пташки, а пропускать интересные вещи я не хотел. Подергал дверь мастерской, оказалась закрыта. Хотя из кузни шел приглушенный звук молота, тогда постучал, нет ответа, пришлось колотить в дверь. Шумел минут пять, пока гном не открыл дверь, вспотевший, с опалинами на фартуке и бороде, даже открывая дверь, он был предельно собран. «Садись в угол, не мешай!» И, развернувшись, не дожидаясь какого-либо ответа, пошел к горну раздувать меха, пока брат вращал заготовки для ровной прокалки. Обижаться мне было не на что, сам напросился. Они ко мне еще и добры оказались, разрешив смотреть на таинство работы с мифрилом. Поэтому тихонько закрыл дверь и также тихо, стараясь не обращать на себя внимания, отошел в дальний угол. Для начала гномы раскалили металл до красна, что само по себе было непросто. Температура плавления у мифрила очень высока, и стали обкалывать клинки. Поочередно братья подходили к наковальне для удара и к горну. 10 секунд металл томился в огне, пока второй делал свои 2 удара. Так и смеялись они в течение 3 часов. Смотрелось это завораживающе. Через полчаса работы наковальня покраснела от температуры, передаваемой мифрилом. Через час работы стал вырисовываться клинок. Через 2 я видел совершенное лезвие. Но братья так не считали и работали над одним им видимыми дефектами. Закончив работу над ковкой клинка, они стали его закалять в крови виверны. Сама кровь выглядела скорее как масло, чем обычная кровь. Темно-зеленая, почти черная, она пузырилась от погруженных лезвий, но не выкипала, хотя, спроси меня раньше, я бы сказал, что она испортится в доли секунды. Процедуру закалки мастера провели 3 раза, и на это потребовалось около часа. Затем они принялись за сердцевину. Были взяты кусочки металла и раскалены почти до жидкого состояния. Из них сделали что-то вроде веретена, только не гладкого. По всей длине была спираль от скручивания. Очень-очень частая спираль. Скручивали гномы эти, казалось, маленькие веретена около 5 часов, и это ни разу не оторвавшись. А затем началось это. Взяв в руки по тонкой проволочке типа иголки, они стали говорить... Заклинание на гномьем языке. Он был тягуч, несколько груб, словно горная лавина, и прекрасен, как скала, освещенная лучами восходящего солнца. При первых словах заклинания у гномов в руках покраснели, будто раскалившись иглы, и они стали наносить мелкую вязь рун на каждый желобок веретена. Несмотря на то, что за движением их пальцев я с трудом успевал взглядом, они наносили руны 16 часов, и все 16 часов не прекращали магическую мантру, не сбивали движения, а когда закончили, сердцевина загорелась ярким золотистым светом. Гномы бережно подняли ее и стали погружать в клинок. Не знаю, как описать процесс погружения металла в металл, ни тот, ни другой не был жидким. Они были эстетичны, но при этом сердцевина погружалась в клинок, а спустя несколько мгновений скрылась в нем. Уставшие, осипшие, но счастливые гномы повернулись ко мне. «А ты молодец, не проронил ни слова. Не все гномы выдерживали весь ритуал». С его словами с меня будто спало оцепенение, тут же напала боль от онемевших конечностей. Зверский голод и сухость во рту до тяжелого, распухшего от сухости языка. Взяв из инвентаря флягу с водой, сделал 2 глотка, и, переборов затекшие суставы, подошел к гномам и подал им попить. Должен признать, я поражен. Никогда не видел такой кропотливой работы. Гномы приняли флягу, попив, вернули ее мне, голос их после воды стал звонче, что неудивительно, столько времени у горна стоять, в котором 5000 градусов. «Теперь-то ты понял, почему оружие — наша гордость». Я и до этого уважал гномье оружие, но уважал качество, даже не представляя, сколько это труда. Ну, конечно, не все оружие занимает столько сил, это все-таки мифрил, а он на особом счету, но в целом ты прав. Мы закончили с самим клинком, механизм и крепление будем делать завтра, надо поесть и поспать. Спокойных снов, мастера, я тоже пойду отдыхать. Выйдя из мастерской, отправился в сторону гостиницы с единственным желанием наесться и спать, которое с огромным удовольствием и выполнил через полчаса путешествия по ночному городу.